Глава 41. Ги проснулся в полдень. После нескольких сигар, выкуренных накануне, голова была будто зажата в тиски. Окунув лицо в ледяную воду, писатель задержал дыхание, чтобы привести мысли в порядок. Роза теперь лежала на столе в морге на острове Сент-Луи. Пиротти отправил анонимное сообщение в полицию, снабдив им мальчишку с улицы. Ги и Фаустина повздорили на сей счет. Писатель не хотел, чтобы Пернетти или Грантье вновь приходили в публичный дом. Два преступления за неделю могли вызвать их подозрения, за которыми неминуемо последовало бы собственное расследование. Девушка же не желала, чтобы Роза осталась неопознанной. В итоге Ги получил двухдневную отсрочку, после чего Фаустина отправится в морг и поможет установить личность убитой, чтобы ее похоронили как подобает. Труднее всего было убедить ее ничего не говорить остальным девушкам. «Я не стану ломать комедию перед ними», — возмущалась Фаустина. «Всего два дня. Большего я не прошу. Только не говорите им сразу же. Сначала смерть Милены, а теперь еще и Розы. Если весть о ее гибели обрушится на девушек, то они сломаются, и Жюли тоже. Они сообщат в полицию, и мы будем связаны по рукам и ногам. Прошу вас, Фаустина, всего два дня». «Сделаю все, что в моих силах», — обреченно вздохнула та. «Но исчезновение Розы все равно переполошит весь дом, будьте уверены. Даже если Жюли сообщит местному полицейскому, он не станет заводить дело из-за пропавшей проститутки. Особенно если ему скажут, что она ушла с приличным мужчиной». Итак, у Ги осталось два дня на то, чтобы разобраться в фактах и схватить Гевриса. Пообещав поддержать его в работе, Пиротти в час дня постучал в дверь его комнаты. «Я постараюсь узнать, что с Розой», — сказал он. «Вероятно, в связи с обстоятельствами дела к нему привлекут наших любимых инспекторов. Надеюсь, они ее не узнают. Им приходится сталкиваться со столькими людьми. Не думаю, что Розу они запомнили лучше прочих. В любом случае, рано или поздно они придут сюда. Мне надо действовать на опережение. Что вы задумали?» «Во рту Розы была точно такая же постилка, как и у Милены. Я выясню, где производят такие, и где можно раздобыть мышьяк, стрихнин и атропин. Вдруг это поможет?» «Атропин применяют для восстановления сердечного ритма, стрихнин — для улучшения дыхания, а в больших дозах — как средство против грызунов. Его можно произвести в домашних условиях из рвотных орешков. Наконец, мышьяк — известный консервант, который продается в любой парижской аптеке. В целом, все эти ингредиенты добыть не так уж трудно. И, разумеется, у врачей постоянно есть доступ к ним. Ваша осведомленность просто поразительна. В этом нет моей заслуги. Я совсем недавно сдавал экзамены на звание инспектора, и яды были включены в программу. К сожалению, преступники используют их довольно часто, поэтому хороший полицейский обязан в них разбираться. Увы, я должен спешить, меня ждут. Я закончу в 5 и сразу же приду к вам рассказать, как обстоят дела с расследованием убийства Розы». Вновь оставшись в одиночестве, Ги подошел к коробке с сигарами и задумался. Затем, отойдя от нее, уселся на диван напротив доски с записями. 5 исчезновений в период с сентября по февраль произошли на улице Монжоль. Все жертвы — девушки легкого поведения, личности не установлены, хорошо бы разузнать о них, украли бедняков, до сих пор не найдено несколько девушек. Луиза Лонжимо пропала на улице Монжоль в середине февраля, до сих пор не найдена. Вивиана Лонжимо пропала на улице Монжоль 7 апреля, обнаружена на набережной Сен-Бернар близ ботанического сада, забита насмерть. Изнасилована неизвестным предметом, глаза выжжены. Анна Зибовец пропала 12 апреля на площади Согласия, обнаружена на верхней площадке дворца Трокадеро со вспоротым животом. Тело расчленили, не хватает отдельных органов. Горло перерезано после смерти. Милена Ригобе убита 18 апреля на улице Нотр-Дам-де-Лорет, кровавая испарина, одеревенение всех мышц, глаза выжжены, во рту обнаружена неизвестная белесая жидкость. Он добавил, 4 убийства, первое, в период с июня по сентябрь, 2 мужчин и 2 женщины, бедняки, тела расчленили, не хватает отдельных органов. 12 жертв убиты в период с октября по начало апреля. Мужчины и женщины, как взрослые, так и подростки, тела расчленены, не хватает отдельных частей тела, внутренности извлечены. Эликея, жена Боменго, убита в начале апреля, похищена Гебрисом с территории Всемирной выставки. Роза, 24 апреля. Тупик Шапель отравлена, изнасилована острым предметом. На бедрах найдены следы стертой спермы. Во рту обнаружена белая постилка. Личность монстра стала вырисовываться четче, когда добавились результаты графологической экспертизы. Гибрис, 25-35 лет, холост, замкнут, стеснителен, наблюдателен, молчалив. На людях чувствует себя неуверенно. Располагает личным транспортом, отдельным жильем, возможно, в Менильмонтане, крепкого телосложения, завсегдатай опасных районов, борделей, не боится крови, привычка, умеет разделывать мясо, несчастное детство, желает шокировать общество. Его фантазии не связаны точно со смертью, почему он убивает? Первые 6 девушек еще живы. Имеет проблемы с женщинами, к которым не испытывает ни малейшего уважения. Идеалистическая любовь к матери, быть может, жестокий отец, любит власть, полный контроль, совершенно нетерпим к другим людям, а социальный тип, который не признает никаких норм, но на публике умеет себя вести, знает, как подать себя в выгодном свете, хотя по натуре человек замкнутый, старающийся держаться в стороне. Одиночка, неврастенник, подозрительный и недоверчивый, постоянно разрывается между собственными фантазиями и реальностью. Ги отклонился назад и окинул взглядом всю доску. «Ты сводишь счеты с миром, да?» — сказал он, будто Гибрис был в комнате. «Все с самого начала шло не так. В детстве тебя бил отец, а с матерью отношения были неясными. Она пыталась загладить вину за то, что не смогла тебя защитить, и потому проявляла слишком много любви». А теперь ты вырос, тебе нравится чувствовать себя сильным, способным, наконец, поквитаться за все обиды. Но ты не способен поднять руку на мать, которая не только не смогла тебе помочь, но и заложила неверные ориентиры в жизни. И потому ты нападаешь на женщин, презираешь их всех. Тебе противна сама суть материнства, так? А когда в тебе вскипает ненависть к отцу, ты убиваешь и мужчин. Ги кивнул. «Да, все так и есть». Что-то стало вырисовываться. Вот почему ты реже нападаешь на мужчин. Твой отец был подонком, он бил тебя. И ты хочешь отплатить ему той же монетой, но в глубине души ты привык к жестокости, научился жить с ней. Она стала тем языком, на котором ты говоришь теперь и сам. Но то, что сделала мать, ты принять не смог. Она переступила все границы». Конечно, она не защищала тебя от побоев, но с этим ты бы мог еще смириться. Ее равнодушие ты готов был вынести, как и жестокость отца. Но она зашла намного дальше. Вот почему вся твоя ярость сосредоточилась на ней. Твоя мать совершила непоправимое. Ты не питаешь ни капли уважения к женщине. У тебя нет своего идеала, потому что породившая тебя женщина, заложившая основу твоих отношений с противоположным полом, была глубоко извращенной. Внезапно Ги осенило. Все элементы портрета убийцы указывали на одно и то же. И эта уверенность была сродни той, что возникала у писателя, когда история персонажа ясно вырисовывалась, вплеталась в нить романа, придавая ему законченный смысл. Тогда Ги понимал, что наконец ухватил самую суть. Он взял перо и вывел крупными буквами «Гибрис», спал со своей матерью. На сей раз Ги проник в самую суть его преступлений. 26 убийств за 10 месяцев. Это очень много. Гибрис еще набирал силу. Внутренние конфликты раздирали его. Они вывели его из безопасной зоны, вынудив действовать, и теперь постепенно толкали к саморазрушению. Гибрис убивал снова и снова, но это не приносило ему облегчения. Убивая этих людей, он не мог прикончить отца и мать. Когда первый выплеск адреналина улегся, он осознал, что так не решит своих проблем. И тогда эта гонка, эта жажда крови стала для него способом свести счеты с самим собой. В конце концов, Гибрис способен испытывать вину? «Нет», — произнес Ги вслух. Но в его душе сосредоточилось слишком много противоречий. Это постоянная внутренняя борьба... Эта болезнь, которую он будто бы смог унять с помощью преступлений, на самом деле только усилилась. когда он понял, что убийства ему не помогут. Он больше не может этого выносить, и Роза тому доказательство. Он уже не в силах полностью контролировать себя во время преступления. Идеи одна за другой материализовывались на белом листе бумаги. Ги, наконец, вновь обретал чувства. Все складывалось превосходно. Ощущая творческий порыв, писатель понимал, что им надо обязательно воспользоваться. Он еще раз перечитал свои записи. Его беспокоили порезы на сосках Розы. Было ли в этом что-то личное, ведь Ги знал и любил эти груди? Или в этом таилось что-то, воспринимаемое только подсознанием, но неуловимое для сознания? Разрубленный кончик соска, две перпендикулярные раны, расходящиеся к бокам, поперечная черта, пересекающая каждую грудь. Вдруг Ги застыл. Его глаза широко раскрылись, а легкие начали вбирать в себя воздух. Как он раньше не догадался? Ведь все происходило прямо у него под носом. Не только точный портрет Гебриса, но и он сам был известен писателю. И Ги не ошибался. Они действительно были знакомы.